Я никогда не говорила вам, что занималась в колледже джиу-джитсу. Нас уверяли, что нам часто придется этим пользоваться». Ее глаза помрачнели. «Я слишком скоро стала единственной женщиной, единственного мужчины, чтобы проверить, так ли это». Она стремительно вышла в приемную и буквально столкнулась с молодым человеком, стоявшим у стола секретаря Шамбрена. «Извините», — сказала она, — «замечталась». Эллисон обратила внимание на глаза молодого человека, серые, с тонкой сеткой морщин в углах. Трудно было определить, молод он или просто выглядит моложаво. У него были светлые, коротко постриженные волосы, рот плотно сжат, однако стоило ему улыбнуться, и все лицо его смягчалось, принимало добродушное выражение. «Напротив, в этом было что-то приятное», — ответил он. «Звучит как-то по-братски», — подумала Эллисон, направляясь в свой кабинет. Глава четвертая. Если босс Пьера Шамбрена, вечно отсутствующий мистер Джордж Бэтл, не был способен мгновенно определить характер человека, то Шамбрен, пробыв на посту директора отеля «Бомонт» более 20 лет, умел вычислить незнакомца мгновенно. Он видел множество человеческих типов и мог почти безошибочно классифицировать их. Соответствуют ли их средства стоимости пребывания в отеле? Скандалисты ли они, развратники или жалобщики? Не является ли отель «Бомонт» лишь маскировкой для какой-нибудь аферы? И в более общем, расплывчатом смысле, подходящие они или неподходящие? Молодой человек со светлыми волосами, с морщинками возле глаз, суровой складкой рта и неожиданно открытой улыбкой вызвал у Шамбрена сомнение лишь в одном. Цена отеля $40 в сутки за одноместный номер слишком высока для гостя этого типа. Ну, может быть, он собирается устроить себе короткие каникулы. Шамбрен взглянул на письмо, которое ему вручил молодой человек. «Дорогой Пьер, буду глубоко благодарен за любое содействие, оказанное вами моему молодому другу Джону Уилзу. С приветом, Тони Вейл». Энтони Вейл некогда был помощником Шамбрена в отеле «Бомонт», а теперь занимал должность директора Чедвик-хауса в Лондоне. Шамбрен принял решение. Он поднял глаза и улыбнулся Джону Уилзу. «Как поживает Тони?» «Отлично, во всяком случае, когда я видел его в последний раз, сэр». У Уилза был мягкий и приятный голос. Его речь звучала вполне по-британски, но что-то в ней было не то. «Вы англичанин, мистер Уилз?» «Нет, сэр, американец. Уроженец Колумбуса, штат Огайо. Но я много лет проживал в Англии. Мой отец представлял в Лондоне крупную компанию. Когда началась война, он вступил в британскую армию. Меня с матерью отослали домой. А после войны мы вернулись обратно в Лондон». «Значит, ваш отец благополучно пережил все это. Он пережил войну». Щека Уилза задергалась. «Умер в 1950-м в Лондоне. А несколько месяцев назад я похоронил и мать. Так-так. Чем могу служить, мистер Уилз?» Уилз вынул сигарету, закурил. Шамбрен чувствовал на себе его внимательно изучающий взгляд. Ну что ж, пусть попытается прочесть что-нибудь в полуприкрытых глазах. «Я всего попробовал понемногу, мистер Шамбрен. Для большой войны, правда, я был слишком мал. Кое-что делал здесь, в Америке. 18 месяцев в Корее летчиком. После этого трудно сделать карьеру. Прерванное образование — обычная история в наше время». «Слишком обычная», — сказал Шамбрен. «Мне уже 33, — сказал Уилз, таким тоном, будто это была глубокая старость». «Счастливчик», — вздохнул Шамбрен. «Совершенно случайно мне повезло. Несколько знакомых парней решили начать дело по организации туристских поездок, типа кругосветных путешествий самого высокого класса на уровне люкс. Мне предложили быть директором одного из маршрутов, но для этого я должен хорошо знать свое дело».